Поездка в Восточный Казахстан с 14 по 24 ноября. Восточный Казахстан относится к Сибирскому объединению, но он находится в таком тупике и оторван от общего объединения. Затруднено постоянное посещение братьев на все общения, и мы там редко бываем. И как-то в последнее время стали беспокоиться братья, что надо нам больше иметь общение между собой. И так была запланирована поездка в Восточный Казахстан. 14 числа была братская в Новосибирске, и оттуда мы на машине опять с Андреем Рогальским отправились в путь. По пути мы хотели заехать в Рубцовск и в Семипалатинск. Взяли братьев ответственных, брата Виктора Гордеева Семипалатинска и Володю Граф с Рубцовска, ответственный, и Петр Щевель, ответственный за благовестие в Восточном Казахстане, Зыряновска. К нас 7 человек, выехало где-то в 6 часов вечера. Путь очень далекий, 450 километров до Рубцовска. По дороге знакомимся между собой. Предложили, чтобы Володя, ответственный за Рубцовск, рассказал о своем обращении. И действительно, его покаяние интересно. Жена его раньше его уверовала, теща у него была верующая, а он долго, упорно не интересовался этими вопросами. Давал им свободу ходить на собрания. И однажды даже вот так он, когда он пьяный был, сказал жене: «Я тебя повезу сейчас на вечерю». И она пыталась отказаться, но он почти убедил ее. Сели и поехали. И по дороге случилась авария. Он уснул, врезался во встречный автомобиль. И это просто чудо было, что жена осталась жива. Обычно инспектор, который смотрел, говорит, что обычно позвоночник ломается у человека, который сидит в коляске мотоцикла. А она свидетельствовала, что ее как будто кто-то поднял и мягко опустил на асфальт. У него был открытый перелом бедра, лежал в больнице. И с этого момента он начал искать Бога, покаялся. Покаялся он в регистрированной церкви. И однажды встретил братьев, вернее, братья приехали из отделенных, с братства Совета Церквей, стали объяснять. И жена его сразу так загорелась, что это что-то новое, потому что они в своем собрании очень плохо себя чувствовали. Говорит, буквально одолевал сон, никакого благословения не было. И жена пришла и сказала, что мы пойдем в следующее собрание уже в другую церковь. И он, ни разу не видя, тоже. Притом они заявили своей церкви, что они уходят, не зная, куда идут, в какую церковь. Но потом уже братья приехали, познакомились, они приняли, но до сих пор вот так они не пожалели и находятся в нашем братстве. Прибыли уже глубокой ночью, в 2 часа ночи, и так у брата мы и остановились. И уже в самом конце почувствовал Андрей, что солярка стала замерзать. Но мы уже прибыли на место. Да, везде еще летняя солярка, зимняя еще нигде нету завоза. А в Рубцовске оказалось вообще нету топлива ни на одной заправке. Ну так мы легли отдыхать, но с утра первая забота была, где достать топливо. Машина не завелась, мы уже переживаем, надо быть на собрании. Пошли заводить машину Володину, у него машина есть. Он ее до этого что-то не мог завести, но завели ее быстро. И так мы приехали на собрание, а Андрей остался заводить свою. Молитвенный дом был полный, были неверующие. Служение прошло хорошо. В конце, когда был призыв к покаянию, многие отозвались. Хотя были некоторые из молодежи, подростки, наверное, девушки. Сначала вроде невнимательно слушали, а потом в конце уже видно было, что Слово Божие касалось, и так со слезами, но не вышли к покаянию. А вот мужчины так искренне каялись. Всегда так вот мало, кажется, когда мы первый раз приезжаем в церковь, и говорят, мало общения. Мы торопились уже в Семипалатинск. Сказать о покаянии одного мужчины. Он тоже так решительно вышел вперед, потом подсел беседовать. Оказывается, тоже покаялся в регистрированной церкви. А потом разочаровался, что верующие лицемеры. И его друг убедил, пошли в православную, там хоть искренне. Согрешит, пойдет покаяться. А здесь вроде нет искренности. И он отпал. Стал опять пить и уже хотел покончить жизнь самоубийством. И так считал, что вроде как, если в пьяном виде, то это водка будет виновата. В подвале уже как-то вот так вот находился в пьяном виде и воззвал Богу: «Боже мой, спаси меня!» И действительно, Бог ему дал такое протрезвение. Он пошел опять в регистрированную церковь, там заявил, что помолились за него. И тут вскоре он познакомился с этой церковью. И когда он начал читать журналы, когда он стал знакомиться, вот тут он понял, вот это настоящие верующие. И вот сейчас он говорит: я без этой церкви жить не могу. Я сюда пришел, вот я каюсь, хочу вот этим путем идти, как вы идете. И было дорого такое вот свидетельство этой души. У нас переход до Семипалатинска. В прошлой поездке, когда мы были по Азии, у нас сорвалось служение в Семипалатинске, мы опоздали. И поэтому хотели это восполнить, этот недостаток. По дороге теперь Виктор Гордеев, ответственный, рассказал о своем обращении. Он тоже с регистрированной церкви вышел, но нас связывает с ним давно дружба, знакомство. Как у него колебания были постепенно, так и все-таки до последнего момента, когда он перешел в эту церковь. Церковь у них очень маленькая, небольшая. Двое братьев их всего, несколько сестер, но они с библиотекой трудятся, собираются на квартире. Притом нам кажется не очень удачно, потому что это дом, собака злая, не очень удобное место для богослужений. На богослужении присутствовало несколько человек, неверующих, но они, женщина несколько раз была на служении, мужчина первый раз. И вот когда пригласили к молитве, как-то мужчина неожиданно вскочил: «Господи, прости меня, грешника!» Но так чувствовалось, что это настолько искренне было сказано. Потом жена его помолилась, и такое хорошее служение было. И еще один мужчина покаялся. Интересная встреча произошла. Смотрим, заходят такие черные люди, почти негры. Индиец по национальности, сам с Индии, приехал в Россию учиться на хирурга. 7 лет уже в России живет, кончил, видимо, высшее учебное заведение. Он верующий. И здесь он и женился, и взял сестру с Барнаула, азербайджанку. Ну, так интересно на них смотреть, на этого индейца. И он там, тоже из баптистских церквей, говорит, тоже строгие церкви, по вопросу там телевидения и других вопросов, они так же строги, как и мы. И вот он здесь посещает собрания. Ну, а тут еще одна проблема у нас была. Я выехал дома с нарывом, и все чувствовал себя совсем плохо, и мы попросили его как хирурга посмотреть. Когда он посмотрел, потрогал, говорит: только резать. Притом нарыв глубинный, положить в больницу, дня 2 придется полежать. Мы говорим: ну, может быть, так после разреза. Нет, надо профессиональную обработку. Там будет вставлять резинки или что-то, чтобы отходило гной. Мы находимся в недоумении, что делать нам. Ведь вообще-то так запланировано уже поездки, эти все места запланированы. Или теперь отменить, или Господь нас останавливает. Может быть, действительно здесь надо побыть. Там же еще есть регистрированная церковь, может быть, туда сходить. Ну и так, когда он ушел, мы уговаривали его, может быть, какими-то народными средствами делать. Он говорит: это все бесполезно, надо только резать. Но когда он ушел, мы все-таки еще помолились и решили обратиться к народной медицине, как вот знаем, как делать. И правда, то, что наложили, оно настолько хорошо потянуло, и к утру много очень вышло гною, крови. Я сразу почувствовал облегчение. И так потом все легче и легче было. Поездка наша не отменилась. Мы уже утром не стали ехать даже в больницу. Едем с Семипалатинска по маршруту, который наметил нам Петр. Первый населенный пункт, куда мы приехали, это поселок Большая Буконь. Там один брат есть, Сергей. Вот мы его разыскали. Но я думаю, пусть Петр сам расскажет, откуда этот брат, как он там оказался. Сергей, мы познакомились в июне этого года, когда впервые приехали в Большую Буконь. Сам Сергей из Аркалыка. Там он впервые побывал на евангелизационном служении, покаялся, и в скорости ему преподали крещение. Бабушка его живет здесь в Большой Буконе. Поэтому он и приехал сюда, в Большую Буконь, чтобы помогать бабушке, так как бабушка живет одна. Прошло некоторое время, у него было усердие к чтению Слова Божьего, к молитве. Но так как он оставался здесь один, далеко от общения, от собраний, и он постепенно охладел. Мы узнали о нем, встретившись с ним, ну, он очень обрадовался. И нам рассказал о том, что он сейчас же собирался ехать в соседний поселок сватать девушку. Девушка неверующая. Родственники на него в этом вопросе очень побуждали его к этому, так как возраст у него уже подходит 25 лет. Дома очень много работы, он не успевает. Бабушка тоже старенькая. Вот, и он так долго вроде боролся, потом решил, что не беда, что девушка неверующая, постепенно он будет с ней работать, рассказывать о Господе, и так она, по его планам, должна в скорости стать верующей. Но когда увидел нас, побеседовали мы с ним, и он явно увидел, что Господь ставит ему препятствие, чтобы он туда не ехал это делать. И он это нам рассказал, отказался от этого, помолился искренне, чтобы Господь ему это простил, его намерение. Мы его так молились, ободряли и говорили, что если Господь позволит, в этом году мы еще побудем и, может, даже с палаткой приедем. Вот, и теперь, спустя вот несколько месяцев, мы снова находимся здесь, в Большой Буконе. С ним стали договариваться насчет служения. Ну, показался он нам какой-то такой немножко, даже как выразиться. Ну, в общем, он не мог нигде собраться, решить. И вообще, что на молодежное приедет. Молодежное в субботу намечено в Зыряновске. Но загорелся, когда, что возможность в школе провести. Вот это пойдет, вот это я давно мечтаю. Заехали к завучу, предложили ей. Она не говорит, я не против. Но директора нет, это завтра надо решать. Хорошо, мы оставляем это, организацию этого служения Сергею. Примерно 2 часа рассчитываем, а сами едем в поселок Преображенку. Преображенке нам обещал Петр, что мы заночуем, но пришел туда, а там у него свои гости, потому что это люди тоже еще только приближенные, там же нет еще своих верующих. Петр выходит, ночевать нам негде. Ну и даже не накормили нас. Но мы их понимаем тоже, люди заняты, суета, все. Хорошо, мы еще там одну посетили девушку. Она тоже так вот приближенная, Ирина. Очень интересно, как она нашлась. Весною нам передали письмо с миссии «Голос мира», адресованное от этой сестры, теперь уже Ирине, которая очень просила эту миссию, чтобы ей выслали христианскую литературу, так как душа ее потянулась к Богу. И вот с этим письмом в июне месяце мы решили разыскать эту девушку. Но провели евангелизационное служение в Преображенке в июне. В конце служения давай спрашивать, что же это за девушка Ирина, кто она такая? Все молчат, никто не сознается. И мы, к сожалению, забыли это письмо и фамилию этой девушки Ирины. И так уже служение, это люди расходились после этого служения, и мы не знали, где искать эту девушку. Последние 3 девушки начали отдаляться от нас. И здесь брат, Господь побудил одного брата пойти за ними. И по дороге он с ними разговорился, и она созналась и говорит: «Так это же я писала это письмо в эту миссию. А я, говорит, вас не поняла. Вы говорите о какой-то миссии, какое-то письмо, и я толком вас не поняла». А теперь она так обрадовалась, и у нас было, оставалось немного литературы, мы ей отдали ее, давая ее приветствовать, сестры наши. И так мы познакомились с ней. Через месяц она покаялась, когда там были группа с Германии. Она живет тоже с своей бабушкой. Бабушка против. Так что и тоже нам здесь нельзя останавливаться. Мы едем в следующий поселок Белое. Поселок Белое. Там 2 сестры верующие. Одна, и обе татарочки. Рахам Райхан. Райхан поправляет меня. И Лена. В общем, мы пришли в дом Райхан. Она живет одна. И двое детишек. Две девочки. Она нас приняла. Рада была. И пошла звать другую сестру. А об образовании этой группы, наверное, опять Петр лучше расскажет. В прошлом 97-м году мы впервые с палаткой заехали в этот поселок Белое. Удивительные пути Божьи. Намерение было с палаткой постоять в Курчумском районе. Но в самый последний момент столько препятствий было туда выехать. И так положилось на сердце туда не ездить, но куда дальше. И вот так Господь положил на сердце ехать в Самарский район. Мы переправились через переправу, проехали 5 поселков, и нигде не было так вот, такого от Господа свидетельства, где ставить палатку. И вот так миновали уже Самарку, Казнаковку. И вот въезжая в Белое, ну, всей нашей группы, такое было от Господа свидетельство. Вот это ваш поселок, здесь останавливаетесь. Мы подъехали, нашли в центре поселка место, установили палатку. И так в течение недели проводили там служение. Всю эту неделю посещали и русские, и казахское население. И в один из служений, когда был призыв, вышла эта женщина, Райхан, с покаянием. Помолилась от сердца. Мы были очень рады, что именно не кто-то, а татарка обратилась к Господу. Вообще встретили нищету. Очень так бедно живут. Дело в том, что она, как верующая, работала в аппарате администрации и честно хотела поступать, и ее уволила женщина, которая была начальницей, ее и ту же Лену, которая вторая, она попозже обратилась, их обоих уволили. Но та живет с мужем, не так, а это проблемно, это одна осталась, без денег, вот уже полгода. Видать, ее это очень угнетает. Но утешали ее словом Господним, чем могли. Так мы, пришла та Лена, а по духовному состоянию та Лена показалась нам бодрее. У нее все горит, и огонечек. Так она радостно все это свидетельствовала о своих переживаниях. Так интересно получилось. Мы спели последнюю песню, помолились и только сказали аминь, и свет выключили. У них свет выключают. Так что нам надо ехать дальше. Мы даже не останавливались на чай. Чувствуем, что у них самих очень бедно. Брат Петр предложил проехать до поселка одного, как называется, Самарский районный центр. Там, правда, регистрированная группа, но очень гостеприимная сестра. У нее можно всегда заночевать. Добро. Едем туда. Проделаем еще 50 километров, и уже поздно вечером прибываем к этой сестре, Вера Константиновна. Заходим к ней, телевизор работает, она, видимо, смотрела. Ну, выключила, зашли. Так она гостеприимно приняла. В тот раз группа немцев была, так вообще 12 человек у нее ночевало. И так она видит свое так, призвание в добродетели. Поэтому так, чем есть, угостила нас. Это мы впервые сели за стол за этот день. И на ночь так устроила нас. Слава Богу, все хорошо идет. Утром мы снова едем в Преображенку, где с 10 часов намечено собрание. Гости у них уехали, дом, значит, приняли радушно нас хозяева, старичок Павел Андреевич со своей супругой. И стали собираться люди, собралось человек, наверное, 12. Да, еще перед этим мы заехали к бабушке Ирининой. Раз она вроде против, мы решили ей сыграть. Она еще вроде с Украины что-то сказали. Пришли, она говорит, играйте. Ну так она неприветливо нас встретила, голова у нее болит. Мол, идите в другую комнату. Сказала, что я музыку не люблю, Библию не читаю. Ну да, что Бог она признает. Пока сестры там пошли играть, я попытался с ней беседовать. Ну, очень холодный человек. И она и не слушала, по-моему, одну песню она все-таки подошла послушать, а так мы две песни сыграли, повернулись и ушли. Ирина должна была прийти на собрание, ее нету. Потом подружки ее пришли и говорят, что мы только вышли, как ее снова парализовало, она потеряла сознание. И Ирина не смогла прийти. Мы порадовались, что там в этой группе есть молодежь. Такие, ну, живые души, можно сказать. Ну, конце тоже, когда хорошее у нас было там общение, и в конце, когда пригласили к молитве, и начали молиться, это тоже нас очень обрадовало, потому что в некоторых местах, где мы вот проехали, конечно, уже позже, вообще очень трудно с молитвами. Были покаяния, которые вот вновь, в первый раз только обратились к Богу. Были те, которые обновляли, говорят, что в первый раз молились, не получили прощения теперь. Ну и там три женщины, когда у них спросили, уверены ли они в прощении грехов, они, ну так, не уверенно говорили. А так, в основном нам группа очень понравилась. И то, что так вот молились... Итак, мы спешим в Большую Буконь. С 2 часов должно быть служение. Подъезжаем к школе. Сергей выходит нам навстречу. Все получилось, такой радостный. Идем смотреть помещение, зал. В актовом зале будет проходить служение. В этой школе Сергей работает учителем рисования. И чувствуется, что большой авторитет имеет, потому что многие односельчане отозвались. Учеников очень много было, где-то учеников больше 160 было и человек 30 взрослых. Преподаватели очень внимательно сидели, слушали. Директору понравилось собрание. Мы ему подарили кассету, так побеседовали немножко. Ну и чувствуется, что люди серьезно отнеслись к этому служению. Уже потом, когда Сергей приехал на молодежный, он еще хорошо отзывался об этом служении. Видать, оно хорошее впечатление оставило в целом. Итак, мы едем в следующий поселок, Казнаковка. Там на вечер намечено служение на 6 часов. Ну, служение как? Там никто не пришел, только соседку позвали. Но мы побеседовали с этими людьми, которые расположены так вот теперь. В Преображенке группа образовалась, а после... палаточного благовестия в этом году. Это живые возрожденные души, которые регулярно, каждое воскресенье собираются на служение. К ним приезжает из Большой Букони Сережа. И к нашему удивлению, делает это он на лошади. Правда, есть у него опасения, что зимою дороги будут снегом заснежены, заносы будут, и на лошади будет тяжеловато добираться. Поэтому просил нас дать позволение один раз в 3 недели только там бывать. Но мы убеждали его, что никак их оставлять не надо, иметь надо попечение о них. И вот теперь после молодежного общения ободрился он с таким вдохновением, даже изъявил желание помолиться пред всеми, чтобы эти группы, которые образовались, чтобы Господь дал ему силы, вдохновение, иметь попечение о них и регулярно проводить служение. А теперь у Казнаковки мы продолжаем беседовать, сидя с этими старичками. Итак, в Казнаковке там тоже проводили, друзья, хотя не палатка, а так заезжали. Собиралось много людей, а теперь остались эти старички. И то, видать, у них тоже сомнения, что православие. Но нам понравилось, что сам хозяин читает Новый Завет. Уже его 2 раза прочитал. И искренне так говорит, да мы же жили в такой тьме, теперь наконец-то мы свет увидели. И с ним было легко в этом плане беседовать. Но он не имеет прощения грехов. Мы тему держали, побеседовать, прощен ли он или нет. И так вот почти подвели к тому, что надо покаяться. И тут выясняется, что он все-таки за крестное знамение держится, еще кое-за какие вещи. Но потом все-таки он помолился, искренне помолился. И жена его помолилась, бабушка. А та соседка, она так и не помолилась. Итак, оттуда мы едем еще в один поселок, в Песчанку, но только для ночевки. Там тоже группа из зарегистрированной церкви, их 3 члена церкви, и мать с дочерью. У них дома мы и остановились. Ну, естественно, мы опять достали бандуры. И так в этот день, если считать все это за служение, мы провели 5 служений. Мы, конечно, уже очень устали и рады, что и день закончился. Вообще, я вот начинаю понимать, что наша жизнь проходит постоянно на людях. Иногда хочется куда-то убежать и быть один. Получается, раз люди, то надо как-то внимание уделять, надо что-то духовную беседу вести. И держим себя постоянно в напряжении. Утром мы выехали, нам надо переправиться на пароме через Бухтарминское водохранилище. Приехали к переправе, стоит хорошая погода, ясная. Вообще вид у водохранилища своеобразный. Горы вокруг, но они в основном не покрыты лесом, так только растительностью. Такое своеобразное впечатление. Большое водохранилище, мы повдоль берега ехали. Паром, там расстояние, наверное, 5 километров между берегами. Паром, оказывается, не пошел в 10 часов, и нам до 12 часов надо находиться на берегу. И мы воспользовались этим временем. Я ушел на берег, но уединенно мог побыть и помолиться, и поразмышлять. Андрей на гору покорил вершину горы. И так мы... Петя побеседовал там с работниками парома. В 12 часов мы погрузились на паром и переправляемся на тот берег. И с того берега мы приезжаем в поселок Солоновка. В 97-м году мы впервые попали в поселок Солоновка. В Большинариме стояла палатка, и вот в свободные дни выезжали в этот поселок. А людей собиралось немного, человек 20-30. В первый день провели служение, на второй день, когда проводили служение, вышла одна женщина вначале, покаялась, потом еще две. И так в этом поселке образовалась небольшая группа. Но все эти годы посещали их, беседовали с ними. И в этом году одной женщине, Лидии Ивановне, преподали крещение. Пока что это один возрожденный член церкви в этом поселке. Хотя муж ее охотно приходит на собрание, когда мы приезжаем, читает уже третий раз Библию, интересуется, вопросы задает, но пока еще находится в узах привычки курения. И когда был призыв к нему, он ходил, переживал, видно, что он понимает, и тяжесть греха давит его, но вот решиться вслух помолиться, он не решился. Тему в Солоновке я говорил о Гадаринском бесноватом. И надо же, так совпало, что, оказывается, у этого брата мать была одержимая, и при том очень сильной степени. И, в общем, он когда это слушал, он так это все сравнивал, и она очень много там тяжести приносила, приходилось за ней следить, буйная была, и смерть очень трудная была. Ну и потом мы еще беседовали на эту тему. Но характерно, что получилось, что их собралось четверо, а молиться никто не молится. Мы уже и так потом все-таки сестра Лидия, которая член церкви, помолилась. Но чувствуем, что у нее нету практики. Никто как-то не наставил ее, что надо вслух каждый раз молиться. А оказывается, они и с мужем не молятся. Муж вроде бы даже хотел помолиться, но не решился. Говорит, я в следующий раз. Мы поехали в поселок Большинарым, и тут немножко так вот братья не организовали. Петр поручил братьям, чтобы организовали служение. Им клуб не дали в Большом Нарыме, и они вообще служение не назначили. В Солоновке тоже не знали. Какое-то нерадение получилось со стороны братьев в этом вопросе. И так не состоялось теперь там служение, и мы поехали в поселок. Следующий заехали к одной сестре. Поселок Бесюй. Сестра верующая уже давно, 20 лет, а муж ее до сих пор не верующий. Хотя расположенный, не против верующих, все, Володя. Это опять из тех таких упорных грешников. Мы уже с ним вечером очень строго говорили, что ты так погибнешь, разве можно так делать, пренебрегать? Отмалчивается. Утром пошел людей приглашать на собрание и сам не пришел. И так вот уже сколько лет вот так вот непробиваемый ничем. Мы там переночевали. И утром с 10 часов было богослужение. Да, когда ехали в Бесюй, мы наконец в зиму приехали. Когда переехали через перевал, на этой стороне был снег. Едем по снегу. До этого все, вообще снега не было. Здесь церковь давно, со времен гонений, брат даже был. Ну, их было мало. Теперь церковь начала возрастать. Служение прошло, так молитвы были. Хотя после первого слова не было, потом были. Но у нас уже назначено в школе еще одно служение в следующем поселке, в Поляковке. Итак, мы спешим туда, да. А вечером к нам зашла молодежь с этих двух поселков. Их расстояние между ними 3 километра. И у них общемолодежные проходят. В Поляковке брат есть, Раджан, казах. И мы тут пообщались с ним немножко. И он решил в школе организовать служение. И так вот, с 2 часов служение в школе. К 2 часам люди собрались очень хорошо. Было много взрослых и детей. Казахи пришли послушать Слово Божие. Очень все так внимательно слушали. Были преподаватели и директор, очень так внимательно слушали. Потом в конце служения так искренне благодарили за то, что приехали. Приглашали еще приезжать. И после этого, после служения, мы пошли к Раджану домой еще пообщаться там. Приготовили обед. Была очень тоже хорошая такая теплая беседа. Нам было приятно. Всегда вот когда находимся среди других национальностей, видим, как вот они ревнуют о Боге. И так вот радуется сердце, что Бог так вот возрождает души. Это возрождение так ясно видно. За обедом так еще была беседа. Сестра там у них уверовала. Муж у нее наркоман. Так вот со слезами рассказала свою жизнь тяжелую, как тяжело ей приходится. Ну так, конечно, переживали, помолились вместе с ней, предали всю Богу. Тяжелая жизнь. И она осознавала, что она много мужу там уступок делала и как вроде помогала ему тоже в этом грехе. Созналась так, просила прощения у Бога. И Раджан сам потом рассказал нам о своем покаянии, как он обратился к Богу, тоже как Дух Святой приводит людей. Даже нам иногда кажется, что люди русские, они должны быстрее идти так к Богу. А вот сейчас большое пробуждение видим в казахском народе. И Дух Святой везде одинаково совершает работу. Интересно покаяние Раджана. Его никто не звал и не приглашал. Это был своего рода преступник. В школе он гонял всех, в общем, драться умел хорошо. И в поселке его все боялись. И вдруг у него началось какое-то томление по отношению Бога. У него еще случай произошел, что он баловался, или как сказать, на Тельфере, и у него погиб родной, двоюродный брат младший. И это все так стало его угнетать. И он начал искать к Богу. Но сначала думал, что к Богу только славянского происхождения люди могут идти. Но потом он уже безвыходно пошел в вот эту поселок Бисюй, знав, что молитвенный дом пришел, его там так радушно встретили. Оттуда он уже шел как на крыльях. И вот так вот с этого момента он стал посещать, несмотря ни на какие, ну, так сказать, сопротивления. Обратился к Богу, и теперь такой твердый христианин свидетельствует, приглашает людей. И вот уже теперь в этой Поляковке образовалась группа, где он из 4 членов церкви и посещает еще. В школе, когда закончили, я тут сказал, что вот Раджан, вы можете к нему обращаться. Люди просто хвалили. Да, у нас Раджан, это такой хороший человек, он нам все рассказывает, он нам книжки дает. И так мы видим доброе свидетельство от окружающих. Или казахи, так сказать, мусульмане, такой хороший отзыв. И заехали в поселок Средигорное, там одна сестра. И вообще хотели ее сына пригласить на молодежное общение. Были ее дети, сын, дочь, но она сама из лютеран. Слушали, не против, но пока к покаянию или решение принять, видимо, еще не готовы. Последний день перед молодежным общением, пятница, мы едем в поселок Бухтарму. Бухтарминское водохранилище названо, поэтому дорога очень-очень скользкая. И машина одна в кювете, но мы едем спокойно, потому что брат наш водитель уверенно едет, и мы так благополучно приехали. Конечно, Господь нас хранит. И в Бухтарме мы опоздали на один час на служение, но тут были весомые причины. Дело в том, что когда мы проезжали по тем южным поселкам, мы везде приглашали молодежь на молодежное общение. Приехали в Зыряновск, обошли братьев, нет машин, никто не может поехать за этой молодежью. У них денег нет, им ехать не на чем. Мы понимали, что этим душам обязательно надо приехать. Там некоторые совсем новообращенные, тот же Сергей, который ни разу не был так вот в большом собрании, на молодежном общении. Наш брат Андрей говорит, я еду. Хотя, получается, это очень длинный круг, примерно 300 километров получится. Но он согласен на этот путь. Но решили так, мы поедем на Петиной машине. У него Мерседес ему тут с Германии прислали, ну, старенький. И мы только выехали 20 метров, и глушитель отпал у нас. Хорошо, Андрей не успел уехать, мы его возвращаем, говорим, Андрей, нам надо ехать. И поэтому мы опоздали на служение. Но мы тут же решаем, что все-таки после всего на ночь Андрей едет за этой молодежью. Плохо опаздывать, как всегда, но, может быть, это не так было болезненно. Церковь небольшая, сидели, пели целый час. Рады, что мы приехали. И мы, так, служение сразу началось. Их там, они купили себе квартиру и на квартире собираются. Хорошее собрание было. Группа в Бухтарме образовалась 6 лет назад. Впервые с группой молодежи, с оркестром выехали в клуб, проводили евангелизационное служение. И одна женщина давно уже ждала этого слова. Она прямо при всех 150 человек присутствующих вышла вперед, упала на колени и давай каяться. И с тех пор мы стали посещать, беседовать, покаялись ее дочери, внучки. И так 5 лет назад образовалась там группа, на протяжении всех этих лет очень дружная. И всегда, когда мы пощали, нам напоминало это Первоапостольскую церковь, где у всех все было общее и все было едино. Подъехали на собрание, уже все ожидали. И в течение часа пели, молились. Теперь нас с большой радостью встретили и замерли, приготовившись слушать Слово. И это, конечно, очень нас радовало, поэтому и молились об этом. Господь дал такое благословение, вдохновение брату Валентину Яковлевичу, чтобы он раскрыл тему о прощении. И к этой теме подобранные, естественно, были песнопения, и сестры тоже, видя расположенность, внимательность, от души играли. И так в конце служения, когда был призыв, начались все покаяния, кто-то обновлял покаяние, кто-то в смирении сознавался, что не так живет пред Господом, кому-то должен что-то. Особенно нам запомнилось взрослый мужчина, грузный такой, рослый, бывший офицер. Он, оказывается, отец той сестры, которая первой уверовала. А он каялся и опять стал курить и пить. И вот теперь он давай вопросы задавать. Видать, каяться хочет, побуждение есть. А как дальше? Нету никакой уверенности. Ну, тут же на ходу побеседовали, наставили его. Вышел молиться. А я ему просто говорю, ну, куда тебе идти? Ну, куда? Опять к Богу. Больше некуда другого пути. И он вышел, помолился. Конечно, еще остается переживание, чтобы он оставил эти пороки. Но то, что он уже и к жене, так, своей сестре, плохо уже относился, верим, что все-таки это должно поправиться. Мы едем в Серебрянск, там еще одно служение намечено. С 4, да, часов, по-моему. Так, и там есть молитвенный дом, группка есть. Есть ответственный брат молодой, Юра Руденко. Тоже так прошло хорошее собрание. Некоторые обновили свое покаяние. И таким образом мы возвращаемся в Зыряновск. Завтра молодежное общение. Возвратившись, Андрей на ночь едет в объезд, потому что паром уже не работает. Значит, путь будет намного длиннее через Усть-Каменогорск за молодежью. Я хотел, чтобы сам Андрей рассказал о том, как он этот путь проделал. Но ввиду наших обстоятельств, я потом расскажу, как у нас закончится поездка. Андрей занят с машиной. Наверное, так я один закончу эту кассету. Андрей в тот день или ту ночь, потому что утром уже должно быть молодежное, а он выехал в 7 часов вечера. Он выехал, проделал 600 километров. Получился очень большой объезд. Дорога была очень скользкая. А до Усть-Каменогорска 2 перевала. Нам тут сами водитель, который с ним поехал, и другие говорят, что это самые трудные вроде перевалы. Даже с Кавказа приезжают, говорят, таких перевалов, как у нас, нету. Ну, так вот. И при этом гололёде все. Уехали. В общем, он приехал 5:30 утра в поселок Большую Буконь, где Сергей был. Если бы не такие сборы долгие этих того же Сергея, то, может быть, они бы успели к первому парому. Но Сергей очень долго собирался, пошел еще кому-то там, чтобы за него тут по хозяйству кто-то остался, и вот так это долго тянулось. Потом у Ирины задержались, которой бабушка в плохом состоянии, и Ирина опять не смогла. Только Таня, которая молилась в Преображенке, молодая сестричка, она, говорит, собралась за 10 минут, Андрей, все, ей был очень доволен. Потом заехали еще в поселок и забрали Любу, где мы ночевали, ей 30, больше 30 лет. Люду больше 30 лет, но она не замужем, ее тоже взяли на молодежное. И вот поехали они к парому. Когда едут к парому, Люда говорит, что паром должен был, вроде как она слышала, вчера последний быть. Больше парома, значит, паромная переправа закрывается. Теперь переправа в другом месте, там сколько-то объезду, 70 километров. По плохой дороге, там переправа работает до Нового года. А тут машин мало, ее закрывают. Ну что делать, подъехали все-таки. Решили сюда подъехать сначала. Приехали, туман. Если есть паром на той стороне, ничего не видно. Ну, решили подождать. И вот сидят в таком неведении. И неожиданно, уже ко времени, как должен появиться, из тумана выплывает паром. Они так обрадовались, что не зря здесь находились. И так через паромную переправу. Но теперь они, получилось, переправили в 12 часов. А мы на молодежном ожидании. Ожидали их утром. Нету. Уже и помолились вместе, и все-таки все думаешь, и дорога такая, ведь все может произойти, правильно ли мы поступили. Но ради этой молодежи стоило бы это делать. Ну и в 2 часа после первого собрания, радостные, мы видим, что приехал Андрей, брат Сергей, привезли они всех. На молодежное подъехали братья Средней Азии, Саша Сергеев, Иван Петрович Плет и Иван Яковлевич Фризин. Мы уже, когда приехали вечером в пятницу, обрадовались, что они были. Иван Петрович уже беседу провел. Слышали 2 источника, но так мы не знаем. Только все говорили, что очень хорошая беседа. Итак, утром намечено так, молодежная, как назидательная. Вторая часть призывная. В воскресенье утром все вместе с церковью и после обеда по благовестию. Участвовали в утреннем собрании Иван Яковлевич Фризин, очень хорошо говорил, что такое дружба с миром, что такое мир, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Затем Иван Петрович говорил, но его беседа мне очень понравилась. Я слушал, раскрыв рот. Там он взял интересное место. 3 книга Царств, 1 глава. Адония, сын Давида, возгордившись, сказал, я буду царем. И написано, что Давид не стеснял его вопросами. Ну и потом, это печальная история. Так вот, очень такая подходящая для молодежи беседа. Во-первых, что возгордился, и все его действия, которые делал он. Ну а самое главное, что вопросы, стесняющие нас. Если нам задают, как мы реагируем на них? Как хорошо, когда нам задают вопрос. Затем... Вообще так у нас было условлено. Если время будет, то я еще закончу словом. Ну и так получилось, что у нас еще время было, и я еще поучаствовал в слове о теме чистой совести. И Господь так пробуждение послал. Было много обновлений, покаяний. Да, я хочу сказать, что здесь так с регистрированной церкви были, с Усть-Каменогорска молодежь. Одно пение было хорошее, хоровое было, и такой мирской уклон. Также и Зыряновские, видимо, оторваны вообще от, как-то от братства, я уже это сразу сначала сказал, заметно. И в пении как-то нету такого, вот уже много дальше ушли наши церкви в понимании, в манере пения, исполнения. Видимо, так вот ни бесед не проходит, и братья редко бывают. Мы действительно обеспокоены и хотим дальше так служение поставить, чтобы наши друзья, все церкви эти восточные, казахстанские, были больше в нашем служении. Это, конечно, связано и с материальными, может быть, затратами, но что стоит все это по сравнению с человеческой душой? Друзья очень хорошо позаботились, покормили всех, народу было много все-таки. А потом вечернее служение было, призывное. Я уже говорю, ну а кого теперь призывать будем? Что, придут неверующие? Петя сомневался так сам. А потом, правда, пришли. Видимо, все-таки друзья приглашали. Были совершенно новые люди. И Господь тоже благословил. Теперь участвовал Саша Сергеев, тоже очень хорошо слово говорил. Сердечно, со слезами. И оно касалось многих. Говорил Раджан. Тоже так хорошо он говорил, слово от казаха слушалось. Ну и затем мы участвовали в служении, и Господь снова послал продолжение утреннего собрания. Опять были молитвы покаяния, и запомнились две девушки, ну прически все, видимо, мирские. Долгая борьба была, у обоих, видать, переживания, потом одна вышла молиться. Уже на второй день я к ней подошел. Оказывается, она, собственно, в первый день, первый раз пришла на собрание. До этого она так вот слышала. И ее подруга, с которой она пришла, дочь верующих родителей, подруга так за два дня не покаялась. Хотя я ее спросил, тоже побуждение есть, молиться хочет. Но я думаю, если она из верующих семей, не буду отдельно останавливать собрание или как-то помолиться. Думаю, ей нужно выходить вперед перед всеми. А вот это... Первый раз пришла, и так дороги такие души, которые пришли и помолились, покаялись, и главное, она хочет ходить. Спрашивала, когда будет следующее собрание. Вечером у нас был праздник, день рождения у Петра Шевеля, 42 года. Он начисто забыл. Дети ему утром говорят, папа, у тебя же сегодня день рождения. Он говорит, правда, а я со всеми этими служениями. Ну, это хорошо, когда брат так посвящен Господу, что не до этого. Вечером пришли его две сестры, и мы с семьей их поиграли, попели, провели служение, пожелания прочитали. Очень хороший 42-й псалом был. Утром общее собрание в церкви. Народу много, полный молитвенный дом. Практически продолжается молодежное, но теперь уже с участием и церкви, и программы. И Господь вообще эти дни благословил. И после утреннего собрания опять продолжалось пробуждение, выходили молиться члены церкви, из хора выходили. Так, видать, Господь посетил это молодежное. Для нас была дорого реакция у того же Сережи, он первый раз на молодежном, с большой буквы. Он был тоже переполнен благословением. Потом отдельные люди подходили для личных бесед. И вот по их свидетельству, как они восприняли это служение, что они впервые на таком служении, где так вот пробуждение, как их касался Дух Святой. Благодарность Богу, что Он вот действительно посетил народ свой. Вечернее служение было посвящено благовестию. Саша рассказал по Средней Азии, как идет. Иван Петрович вообще по азиатскому объединению. Братья, которые летом участвовали в благовестии, здесь, в Зыряновске, тоже. А мы закончили это все показом слайдов и таким обобщением. И после каждого рассказа была молитва. Так вот закончились эти два дня общения. Затем братья-служители, воспользовавшись возможностью, мы еще собрались вместе. Тут три служителя в Зыряновске. Егор Данилович, старый служитель ответственный. Потом был служитель Петя Шевель, Петя Фунтов, пресвитер. И мы, значит, приезжие. Я и Саша Сергеев, и Иван Петрович. Иван Яковлевич уже уехал. Так обсудили общение, вообще проблемы восточно-казахстанского объединения, как мы можем помочь. И на этом наше служение окончилось. Братья рано утром должны были отъехать. На понедельник намечено служение в Усть-Каменогорске в регистрированной церкви. Собрание было в техникуме. Народу было много. И тоже Господь благословил. Ну, в этот раз служение практически нам было отдано, собрались только по этому поводу. Были покаяния, были и первый раз, которые молились. Затем мы вечером поехали Сначала еще имели короткую встречу с группой Суськи-Миногорска, как-то чтобы ей внимание обратить. Но там все молодые люди, два брата и три сестры, четыре сестры, одна пожилая. Побеседовали, помолились. А вечером у Сергея поужинали, побеседовали. Пришли еще два человека. Один очень интересный, геолог, очень грамотный человек. Обратился к Богу недавно, жена против. И он так вот делился переживаниями, как он к Богу пришел, как эти периоды геологические, выдумка, которая никакого соответствия не имеет. И был еще один мужчина, который только начинает путь, еще не может разобраться. Был и у Рерихов, и другие различные инопланетяне, учения увлекался. Побеседовали с ним. Так хорошее общение у нас получилось. Вторник служения в Лениногорске. Там наша группа есть. Есть и группа регистрированной церкви. Наши собираются на квартире, а у них молитвенный дом есть. Их человек 50. Побольше, чем наших. Вообще, красивые живописные места. Горы, которые на юге Восточно-Казахстанской области, в основном, так сказать, лысые, безлесые. Хотя тоже своеобразно красиво. Теперь перешли в густые леса, елки стройные, торжественные. Еще снегопад идет. Очень красиво. Восхищаемся Создателем. Потому что это Алтайские горы, они дальше переходят в горный Алтай, в горную Шорию. Все это комплекс таких гор. Вообще природа становится похожа на горную Шорию. Горские. Собрание с 4 часов, мы приехали вовремя. Сестра посвятила свой дом Богу. Зал оборудован под молитвенный дом, еще две комнатки есть. Вообще так она, видать, ревностная сестра. Своих детей вырастила, сейчас троих приютила. И одну из них, которая к ней в форточку залезла. И она вот так вот отплатила сироту с детского дома, приютила. Воспитывает, видимо, ее любят. Собрание в Лениногорске было последнее. Но это было благословенное собрание, это было потрясающее собрание. Почти все помолились, и сам ответственный. Интересно, что две соседки пришли. Уже эта сестра хозяйка говорит, ну что, пригласите их. Ну и Катя так настойчиво, пригласите. Пришли, мы видим, они слушают, и уже пошла одна молиться. Вторая все никак не могла. Потом и она вышла. Казах один, он с библиотеки пришел. Тоже сначала даже на вопросы отвечал, а потом пошел каяться. Действительно, Господь послал пробуждение. В этот день Катя у нас очень продуктивно работает. Настроила три пианино. И все это между делом еще, как так сказать, получилось. Катя уехал, мы с ним еще побеседовали о планах на будущее. И мы сегодня возвращаемся домой. У меня на четверг утром на 6 утра куплен билет на Хабаровск. На дальневосточное общение. А сейчас вторник. Вечером в 7 часов мы выехали, вроде с большим запасом времени. Дело в том, что как мы только начали наш путь, начиная с Рубцовска, нигде не было зимней солярки. Но погода была более-менее теплая, где-то добавляли антигель, где-то бензином, и в принципе не стояли. Было только что утром, не сразу Андрей мог всегда завести машину, но больших проблем мы не видели. Теперь, когда мы движемся с Лениногорска, стали подъезжать к трассе Семипалатинской. У нас термометр в машине показывает температуру 24 градуса. Резкое похолодание, как мы выехали с гор. И вдруг наша машина начинает дергаться. Ночь, где-то 11 час ночи, пустынная дорога, машина останавливается. Но недалеко поселок мы видим. Она так еще потихоньку едет. Пытаемся добраться до поселка. Правда, свет в одном доме. Стали стучать, спрашивать, есть ли здесь какой-нибудь гараж, чтобы отогреться. Говорит, ничего нет. Поселок заброшен. И здесь абсолютно ничего не найти. Паяльной лампы нету. Уже все-таки поздно. Мы еще выбираемся на трассу, и машина наша встала. Правда, работает печка еще, которая в салоне стоит. С Германии присланная. Но похоже, что опасность есть, что она тоже скоро может встать. Итак, температура понижается еще до 27 градусов. Мы стоим, машины не останавливаются. Остановили встречную машину, хотели паяльную лампу попросить. Встречные как-то легче останавливать. Мигаешь, и они притормаживают. А попутные, они просто скорость такая, что они остановиться не могут. И остановился камазист, и только они разговаривают, еще одна машина подъезжает, и говорят ему, ты на таможне взял другие документы, тебе надо возвращаться. И у него теперь безвыходное положение. Он говорит, давайте, я даю вам паяльную лампу, и мы съездим на таможню, поменяем документы. Мы согласны на этот вариант. Но, несмотря на то, что паяльные лампы грели, наша машина не заводится. Пытались ее даже потаскать. Поняли, что замерзла. Тогда он разворачивается, цепляет нас себе, и мы едем в сторону российской границы. Сестры сели в машину, в кабину к нему, там хоть тепло, а у нас печка остановилась, и температура в салоне медленно понижается. Кутаемся в спальники. Итак, продолжаем путь, наверное, часа два. Как сказать, за бортом на улице 27-28, у нас в машине внутри 24. Андрей кутается в спальнике, минус 24. И я, так вот мы продолжаем наш путь. Он довез нас до таможни российской. Машину мы оставили. Время 4 час ночи. Пытаемся попросить, чтобы нас кто-то отвез до ближайшего поселка. Никто нас, собственно, некому везти, машин мало. Да и в поселке, где мы сейчас ночью что-то будем искать. Поэтому решаемся просто на таможне, в комнатке, стоя, где кто там присел. Хоть и не очень тепло, но пережидаем утра. Дождались до 7 часов утра. Наконец, один водитель, Краза, согласился нас забрать и довезти до Рубцовска. Где-то еще мы проехали, наверное, километров 50 уже, так вот, на прицепе. Теперь еще впереди 40 километров. Хотя он сестер посадил в КРАЗ, но это далеко не такая теплая машина была. Ну, а мы так и продолжаем путь в нашем холодильнике. Перед Рубцовском видим, теряет скорость наш КРАЗ, все медленнее, медленнее. Андрей говорит, по-моему, он замерзает тоже. И точно, встал. Замерз. Тоже паяльную лампу достает. Теперь у нас все стоит. Пытались остановить машину попутную. Тоже ничего не получается. Нет машин. Но, правда, он разогрел его, отогрел все трубки. Продолжаем движение. Приехали к автоколонне. А мы читали где-то объявление, что там ремонты делают. И мы к этой автоколонне подъехали. Договорились, что нашу машину поставят в теплый бокс. Теплый. Это мы потом по нашему термометру смотрели. Где-то 0 градусов на уровне пола. Выше пола, там может быть плюс 3-4. Но хоть и такие условия, стали двигатель отогревать, аккумулятор замерз у нас уже там на таможне полностью, даже банки лед. Немножко отогрелись, чай попили, нашли там возможность подогреть. Позвонили сюда братьям, что так и так, они ждали нас с ночи. А мы теперь вот утром позвонили, что где мы находимся. Правда, брат очень хорошо так отнесся, отпросился с работы, приехал. Нас отвез домой, чтобы мы могли как-то отдохнуть, а сам с Андреем остался отогревать машину. И через 2 часа они уже прибыли, машина разогрелась, добавили бензину. И теперь вроде как до Рубцовска нам должно все это хватить. Так мы спешим, не задерживаясь, доехать до Барнаула. Там есть зимняя солярка, здесь ее нигде нет. Пока не так холодно. Отъехали 100 километров, темнеет, и наша машина опять задергалась. Встали. Но теперь мы уже не пытаемся ничего делать. Теперь единственное, что куда-то нас тащить. До Алейской тоже километров 100 и до Рубцовска 100. Степь. Пытаемся останавливать машины. Опять машина ни одна не останавливается. С разгона идет, потому что под гору. Легковые бесполезно останавливать, а грузовые несутся со скоростью. И Андрея созревает мысль, что надо возвращаться. Встречную остановить машину и в Рубцовске сделать так, чтобы солярка подогревалась. План у него есть. Дома все готово, но он как-то считал себя даже несколько виновным, что он об этом не побеспокоился. И сильно он, видимо, переживал, что теперь как-то вроде он себя чувствовал виноватым. Хотя мы утешали, что кто мог это знать. Итак, температура в салоне начинает опять медленно понижаться. Встречная машина одна остановилась. Сказал, что он до Поспелихи нас дотащит. А в Поспелихе это там такое место, где много шашлышечных, всяких забегалок. И там машины все снижают скорость, и вас до Рубцовска кто-нибудь найдется, что дотащить. Итак, опять сестры сели в машину. Вообще каждый раз еще то, что мы едем с этими водителями, хорошие беседы проходят. А в этот раз вообще был человек очень близкий. Он, оказывается, был уже в Барнаульском молитвенном доме, но пришел, когда одевались. И так вот Бог его очень сильно уже ведет, работает над ним. И это, понимаем, что эта встреча тоже не случайна. И кассеты дарили тем предыдущим водителям. Случилось так, что когда мы поблагодарили его, что он нас довез, он поблагодарил сестер, что они с ним так хорошо побеседовали. До Поспелихи нас дотянули, и теперь мы опять ищем, кто бы нас мог увезти. Нашли еще один мас старый, который согласился нас до Рубцовска довезти. Но у него только одно место, я пошел, сел с водителем, а сестры остались в холодной машине. В салоне минус 16. Ну и я оказался в старом мазе продуваемом, тоже не в теплом помещении, просто единственное, что с водителем имел возможность побеседовать. Человек равнодушный к Богу, но я чувствовал по духу, что я сказал то, что должно было. Я ему сказал, если даже ты равнодушен к Богу, то Бог тебе неравнодушен. И будет трудно, помолись Богу, Он ищет твоей души. И так дотянули нас до Рубцовска, это тоже где-то 2 часа. Нас он тянул по холоду. И у меня есть переживания, что могут простудные заболевания и сказаться и на пении. Ну, что теперь делать? Мы, правда, в этот раз быстро успели одеться. Если первый раз все неожиданно было, теперь у нас была вся теплая одежда. И пока машина не остыла, мы все быстро пододелись. И в этот раз холод все-таки мы не так ощутили. Молимся, обсуждаем, почему так Господь допускает. Но и с другой стороны мы понимаем, что Бог не обязан нас хранить. Дело другое, когда мы куда-то на служение, мы видели, что Бог чудеса творил. А теперь, в принципе, мы возвращаемся и допустим эти и приключения. Мы же люди. Но я понял окончательно, на самолет я не успеваю. И согласился уже с этой мыслью. Теперь позвонили в Новосибирск, чтобы сдали билет. Узнали, что умер Корней Корнеевич Крекер. Похороны сегодня. Мы, конечно, не успеем. Друзья нас, неожиданно мы приехали, но они рады, что мы прибыли. Дело в том, что они баньку нам растопили днем, а мы не успели помыться, ввиду того, что так спешили. Теперь мы помылись в теплых комнатах, отдохнули все. И Андрей отдохнул, он все время часто в машине спит. И с утра он занялся машиной. Вот сейчас мы находимся в ожидании. Катя настраивает пианино в молитвенном доме. А я заканчиваю запись. Это еще не конец, оказывается, нашего пути. Хотя Андрей очень постарался, где-то часа 4-5 он делал, поставил змеевичок в систему перед фильтром, теперь солярка прогревается от печки. И вообще надеялся, что теперь мы все сделали. Мы еще добавили зимние солярки, так нам сказали, и отправились в путь. В машине тепло, машина бежит хорошо. Днем была оттепель, минус 12 градусов. И мы думали, теперь, наверное, уже и все. И снова тепло будет. И теперь мы сделали как-то так, очень легко мы так тронулись с уверенностью, что все должно быть хорошо. Но уже к вечеру, дальше в пути, мы поняли, что мороз начинает опять крепчать. И так температура опускается потихоньку опять до 20 градусов. Прошли мы те пути, где мы останавливались, те участки. И уже находимся... Прошли Барнаул, уже вышли из Барнаула, нам надо было остановиться, покушать. И вдруг, когда уже мы закончили, Андрей начинает давать газ, и газ опять обороты, двигатель не набирает. Опять где-то что-то прихватывает. Ночь, мороз еще крепчает, и Андрей просто понимает, и мы понимаем, что ехать сейчас рисковать не стоит, надо искать что-то, выход. Спросили КамАЗ. Дело в том, что, да, я еще должен добавить, она уже один раз у нас в районе Алейска стала перехватывать, когда у нас кончалось рубцовское топливо. Но, что интересно, холостые обороты оставались. Значит, замерзает бензобак. Это уже легче. Все-таки в салоне у нас тепло, хотя машина не идет. И нашел он паяльную лампу, Андрей, отогрел бачок, и мы вот доехали теперь за Барнаул. Теперь опять обороты начинают сбрасывать. Вроде мы добавили зимние солярки, но, может быть, то, что там остаток того, что там был, сказывается. Значит, мы там хорошо мы стоим в каком-то промышленном районе, пошли в одну дежурку, время еще не позднее, где-то 9 или 10 часов. Там он сказал, что вот тут недалеко, если сможете доехать, там человек-охранник сам приглашал, если кто замерзнет, могу погреть, отогреть. Ну, наша машина на небольших оборотах все-таки идет, мы приехали к нему. Он, правда, Оказывается, это его немножко так заработок. Говорит, да, на ночь, пожалуйста. 30 рублей за это. Мы были очень довольны таким решением. Лучше мы спокойно передохнем и не будем рисковать. И утром тронемся дальше. Тем более он предложил еще гостиницу. Там 3 места, можно отдыхать. Итак, мы отдохнули хорошо и утром отправляемся. Когда машину выгнали из бокса, смотрим, у нас температура опять на улице минус 30. Хорошо, что мы не поехали. Но мы теперь пока теплая машина, быстро на заправку и добавляем туда бензин. Литров 10 Андрей заливает. И пока оно все теплое, отправляемся. И слава Богу, потому что до Новосибирска мороз опустился до минус 37. И машина шла хорошо. А у нас внутри в салоне 21 градус. Разница между тем, что на улице и у нас внутри, 56 градусов. Но это хорошо, приятно. Теперь мы благополучно прибыли в Новосибирск. Правда, на 2 суток позже намеченного. Я уже не попал на Дальний Восток. Но Господь что допускает, Он тоже знает. И почему так ведет. Доверяемся Господу. Путь наш закончен. Благодарны Богу и за эти трудности, и за благословения, которых мы недостойны. Мы еще раз осознали, что мы, кто мы такие, почему Бог еще такую милость к нам проявляет и благословляет. Аминь.